Размышление при захождении солнца. Великолепное светило дня, совершив дневной путь, приблизилось к закату. Склонившись к самому морю и как бы колеблясь над ним, оно пущает прощальные лучи на землю, готово погрузиться в море бесконечном. Смотрю на это величественное зрелище из окон моей келии, из недра тихой обители. Предо мною и Кронштадт, и противоположный берег Финляндии, и море, испещренное полосами. Над морем кружится румяное солнце, уже прикасаясь окраинами поверхности моря. Заходящее солнце допускает смотреть на себя глазу человеческому, для которого оно недоступно во все время дневного пути своего, закрываясь от него невыдержимым ослепительным сиянием. Какое созерцание родится от этого зрелища для инока уединенного? Какое вдохновение прольется в грудь мою при чтении этого листа священной книги, написанной самим Богом, природы? Книга эта постоянно открывается для тех, которые не пристают очищать себя покаянием и удалением от всякого греховного начинания, и грубого, и тонкого. Она открывается для тех, которые отреклись от наслаждений земных, от суетной рассеянности. Она открывается для последователей и учеников Евангелия, для любителей славы небесной и наслаждений вечных, для любителей скромного и тихого уединения, возлюбивших уединение с тем, чтобы в нем снискать обильное познание Бога устранением из себя всего, что закрывает и удаляет от нас Бога. Великая книга природы запечатлена для читателей нечистых, омраченных грехом, порабощенных греху, погруженных в наслаждения плотские, закруженных, одуманенных суетным развлечением. Напрасно по гордости своей мнят они о себе, что и они — читатели ее. Читают они в ней мертвую вещественную букву, не прочитывают Бога, содержание книги природы. Бог неописанно описан, воспет громкими песнопениями духа, неслышимыми ухом плотским, изящными, священными, поражающими и пленяющими слух души возрожденной. Пред эту книгою встанут на суд, по учению великого апостола языков, в день страшного суда Божия племена и языки всех веков жизни мира, пребывшие в жалостном, смешном идолопоклонстве, в бедственном неведении Бога, и она осудит их. Невидимая по отношению к Богу плотскими очами, когда рассматривается в создании Его, природе, зрится и присносущная сила Его и Божество в ежебытием безответным, вечная сила Его и Божество, так что они безответны. Послание к римлянам, глава 1, стих 20. Есть книга еще выше и божественнее, блаженнее и страшнее, нежели книга природы — Евангелие. Евангелие приводит понятливого и благоразумного читателя, читающего эту книгу жизни жизнью, к самому Богу, соединяет человека с Богом. Книга природы становит своего читателя в лике ангелов и соделывает его зрителем и проповедником величия Божие. Ангелы, когда увидели книгу видимой природы, новоизданное созданием, воспели песнь хвалы Создателю. Подобно им воспевает, славословит Бога человек, очищенным оком, смотрящий на природу. Евангелие строже осуждает непонятливость читателя, нежели природа. «Коликум не те», — говорит апостол, — «горшее сподобится муки, и же Сына Божия по правой, и кровь заветную скверну возмнив, ей уже освятися, и духа благодати укоривый. Мне отмщение аз воздам», — глаголит Господь. Сколь тихчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. «У меня отмщение, я воздам», — говорит Господь. Послание к евреям, глава 10, стихи 29 и 30. «Христианин будет судим по Евангелию», — это возвестил Господь. «Слово, еже глаголах, то судит ему в последний день». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. В книге природы, хотя читается Бог, всемогущий, премудрый, всеблагий, бесконечно высший всякой твари, достойный поклонения от твари разумной, как творец и благодетель. Но читается Бог по существу своему недоступный для постижения, для составления о нем какого бы то ни было определенного понятия, как превысший всякого постижения и понятия. Евангелие открывает нам Бога по существу единого и триипостасного, открывает начало Отца, открывает рожденного Отцом, совечного Отцу Сына, открывает исходящего от Отца, со Отцом и Сыном поклоняемого и славимого Духа, как равного, единосущного им, открывает и благовествует Искупителя, приводит человека не только к поклонению истинному Богу, но и к усыновлению Богу, к соединению с Богом. Книга природы освящена видимым, величественным исполином, огромным и лучезарным, солнцем. В Евангелии и из Евангелия светит солнце правды, Бог, смирившийся до вочеловечения, до яслей и вертепа, до казни преступников, перворожденный из мертвых, Отец будущего века, Спаситель наш, Господь Иисус Христос. Слепец не может быть зрителем чудес природы. Омраченный грехом, раб мира и миродержца не может познать Христа и его святого Евангелия. Свет во тьме светится, и тьма его не объят. Всяк бы дело я и злая, ненавидит света и не приходит к свету. И же не верует в Сына, не узрит живота, но гнев Божий пребывает на нем. Всяк, отметаяся Сына, не Отца имать, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 5. Глава 3, стихи 20 и 36. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 23. Закатывающееся солнце живо представляет собою состояние христианства наших времен. Светит тоже солнце правды, Христос. Он испускает те же лучи, но они уже не проливают ни того сияния, ни той теплоты, как во времена нам предшествовавшие. Это от того, что лучи не падают прямо на нас, но текут к нам лишь в косвенном, скользящем направлении. Лучи солнца правды, Христа, Дух Святой. Свет и податель света человеком. Им же Отец познавается, и Сын прославляется, и от всех познавается. Стихира на вечерне Святой Пятидесятницы. Святой Дух обретал между первыми христианами много живых сосудов, одушевленных храмов, достойных своего вселения, обитания. Таковы были апостолы. Таков был первомученик Стефан. Таковы были почти все члены церкви, учрежденные апостолами. Таковы были святые всех времен. Дух Святой, находя христианина верным Христу, не сходил на него, воссозидал его по подобию нового Адама, вводя в душу и тело его нетленную святость от Бога, исполняя храм свой духовными дарованиями. Духоносные мужи обильно распространяли Христово учение силою духовного слова, утверждаемого силою дарований Духа, доставляли братьям своим быстрое и возвышающее преуспеяние, наказующее, говорит апостол, всякого человека и учащее всяцы премудрости, да представим всякого человека совершенно о Христе Иисусе, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 28. Ныне, когда умножились богатые науками, искусствами, всем вещественным, ныне о скуде преподобной. Не стало праведного. 11 Псалом, стих 2. Святой Дух, презирая на сынов человеческих, ища достойного сосуда в этом сонме, именующих себя образованными, просвещенными, православными, произносит о них горестный приговор. Несть разумевай ей, и несть взыскай ей Бога. Вси уклонишися, вкупе непотребне быша. Несть творяй благостыню, несть даже до единого. Гроб отверст гортаних, языки свои мельщаху, яд аспидов под устнами их. Их же уста клятвы и горести полна суть, скоро ноги их пролияте кровь. Сокрушение и озлобление на путях их, и пути мирного не познаша. Несть страха Божия пред очима их. Нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Послание к римлянам, глава 3, стихи с 11 по 18. Вот причины, по которым Дух Божий чуждается нас, между тем, как Он – истинное достояние истинных христиан, приобретенное для всех новых израильтян их всесвятым родоначальником. Дух Божий свят и почивает в одних святых, распявших себя для мира, распявших плоть со страстьми и похотьми. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Еще в Ветхом Завете возвещено о нем: «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих вовек, за не суть плоть, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть». Бытие, глава 6, стих 3. «И тот всеблагий дух, который в первенствующей церкви не сшел на оглашенного лишь словом крестным Корнилия, исполнил его различными дарованиями духовными, чуждается нас, уже омовенных крещением, мнящих быть верующими и православными. Чуждается нас, уже омовенных крещением, мнящих быть верующими и православными. Чуждается, хотя у него, как у Бога, нет лицеприятия. Чуждается, чтобы не соделать нас более грешными при совокуплении к прочим грехам нашим тяжкого греха, оскорбление, которым оскорбляется и принуждается к удалению Святой Дух». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 30. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 19. «Не прямо на человеков не спадают ныне лучи солнца правды. По причине усиления вещественной, плотской жизни редко обретается на земле живой сосуд Святого Духа. Сердца человеков соделались неспособными по нечистоте своей к непосредственному приятию и ношению письмен его. К этому соделалось способнее сердец, нерукотворенных скрижалей, вещество безжизненное, по крайней мере, не оскверненное грехом. Где ныне почивают слова Духа? В книгах Священного Писания и святых угодников Божиих. В книгах, написанных по внушению и под влиянием Святого Духа. Дух Святой сообщал избранным Своим различные дарования духовные, назначал им различные служения. Иных помазал на пророчество, других на апостольство, иных на пасторство и учительство, других на мученичество за Христа, иных на очищение себя Христу подвигами иноческими. Различные дарования, различные служения. Но начало, источник – один. Дух Святой, наделяющий каждого дарованием, назначающий каждому служение по своей воле и власти, как Бог. И книги святых Божиих написаны при различных дарованиях Духа, сосудами Духа, имевшими различное служение. Написаны все или по внушению, или под влиянием Святого Духа. Святой Дух уже отсюда являет степень славы своих живых храмов, из иного блистая светлее, из другого сияя умереннее. Как звезды видимой небесной тверди разнствуют, разнятся, одна от другой в славе, так разнообразно и духовное преуспеяние святых Божиих, сияющих на небе церковном. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 41. Их духовному преуспеянию сообразен и свет, который издают из себя написанные ими книги. Но все они на небе. Все они издают свет благоухание Святого Духа. И эти-то книги, свет лучей закатывающегося солнца правды, назначенный Всеблагим Богом для освящения последних часов Дня Христианского. Братья, искусим знамения времен по завещанию Спасителя, за непознание которых фарисеи обличаются Господом. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 3. Обратим должное внимание на наставление Спасителя, который говорил современным ему иудеям: «Еще мало время свет в вас есть. Ходите, донде же свет имате, да тьма вас не имет. И, ходя и во тьме, не весть, кому идет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынови света будете. Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтоб не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 35 и 36. «С верою будем упражняться в чтении книг, написанных святыми угодниками Божиими, почерпая в них просвещение и жизнь души. Будем удаляться, как от яда смертоносного, от книг, написанных из источника мутного и смердящего, из лжеименного разума, этого достояния падшего естества человеческого, падением своим породнившегося с ангелами отверженными. Да не бываем к тому младенцы, увещевает нас апостол, влающийся и скитающийся всяким ветром учения, во лжи человечестей, в коварстве кузни льщения, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 14. Идут страшнее волн всемирного потопа, истребившего весь род человеческий. Идут волны лжи и тьмы, окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную, истребляют веру во Христа, разрушают на земле Его царство, подавляют Его учение, повреждают нравы, притупляют, уничтожают совесть, устанавливают владычество всезлобного миродержца. В средство спасения нашего употребим заповеданное Господом бегство. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 16. Где тот блаженный ковчег, подобный ковчегу Ноя праведного, куда бы можно было убежать от волн, отсюду объемлющих? Где бы можно было найти надежное спасение? Ковчег — святая церковь, несущаяся превыше волн потопа нравственного, и в темную, бурную, грозную ночь с благодушием, твердостью, руководствующейся в пути своем светилами небесными, писаниями святых угодников Божиих. Сияние этих светил не сильны скрыть никакая мгла, никакие тучи. Ковчег достигнет в пристанище блаженной вечности, принесет туда благополучно всех, доверивших ему свое спасение. Кто пренебрежет этим ковчегом, возмнит по слепым гордости и самомнению приплыть страшные волны на утлой ладье собственного разума, кто пренебрежет смиренным повиновением истинной церкви, кто воссядет в другие корабли, поврежденные лжеучением, проточенные прелестью лукавого змея, кто отвергнет руководство Святого Духа или только с хладностью и двоедушием будет руководствоваться священным и святым писанием, в котором одном учение Духа, погибнет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынови света будете. Аминь. Сергиева пустыня, 1846 год.